Пункт 28. Закон Паскаля. Вспомните, как передают давление твердые тела, только в направлении действия силы. А как его передают жидкости и газы? Рассмотрим мысленно опыт. Полый шар, имеющий в различных местах узкие отверстия, соединен со стеклянной трубкой, в которую вставлен поршень. Если заполнить шар водой или дымом, а потом вдвинуть поршень, то вода и дым выталкиваются из шара в виде струек по всем направлениям. Следовательно, давление, производимое на жидкость или газ, передается ими по всем направлениям в каждую точку жидкости и газа. Это утверждение называют законом Паскаля, французского ученого, жившего еще в 17 веке. Как же объяснить закон Паскаля? Это нетрудно сделать, если вспомнить, что молекулы жидкости и газов легко могут перемещаться, так как не слишком сильно связаны между собой, как молекулы в твердых телах. При сдавливании жидкости или газа ввиду подвижности частиц их уплотнение происходит по всем направлениям одинаково. Поэтому и давление, зависящее от числа ударов, передается по всем направлениям одинаково.